Однажды он вбежал в Чотагин с возгласом: «С запада идет нарта!» С запада в эту пору гостей не ждали. Середина зимы. Трудное время, когда нерпу надо искать вдали от берегов. А день короток, светлого времени совсем немного. Не успевает рассвести, как небо темнеет, и тень от прибрежных скал наползает на ледяные торосы и тундру. Джон вышел на улицу и присоединился к мужчинам, собравшимся у последней яранги. Из рук в руки переходил бинокль Орво. Каждый пытался угадать гостей. «Не одна, а даже две нарты», — сообщил Армоль, отнимая от глаз бинокль. «Кто бы это?» — произнес Орво. Он поднес глазам бинокль и долго изучал упряжки. «Тихо едут, издалека, груз у них большой. На одной нарте сидит белый человек. Очень уж много надел на себя. Посмотри!» Орво подал бинокль Джону. Да, это были две упряжки. Они действительно ехали медленно, но отличить белого человека при всем своем старании Джон не смог, и он вернул бинокль Орво. «Правда, что там едет белый человек?» — спросил Орво. «Возможно», — уклончиво ответил Джон. «Мне трудно было его разглядеть». «Если белый, то не иначе, как тебе сон», — сказал Армоль. «А вдруг вести с родины?» Тем временем упряжки настолько приблизились, что невооруженным глазом уже можно было различить пассажиров. «Важный гость едет», — заключил Орво и сказал Джону. «Вели жене поставить большой чайник». Упряжки подъехали к крайней яранге. С последней нарты легко вспрыгнул тщательно закутанный в меховую одежду человек и направился прямо к Джону. «Хеллоу, Джон!» — крикнул он издали. «Не узнаете?» Гость откинул оттороченный густым росомашьим мехом капюшон, и Джон тотчас узнал лысеющую голову мистера Карпентера. «Мистер Карпентер!» — удивленно воскликнул Джон. «Куда это вы держите путь в такую пору?» «К вам, дорогой Джон, к вам!» — сказал Карпентер, пожимая руки сначала Джону, а потом и остальным. «Како мэй, попи!» — говорили охотники. «Ети!» «И-и!» — с улыбкой отвечал Карпентер, фамильярно хлопал по плечу знакомых и, вглядываясь в лица, называл их. Создавалось впечатление, что в Энмен прибыл долгожданный гость, которому все рады. Примечание. И-и. Да. В сущности, так и было. Карпентер приехал не с пустыми нартами, а у энманцев было чем торговать с американцем. «Сон!» — обратился к Джону Орво. «Принимай своего гостя, а об остальных мы позаботимся». Карпентер распорядился перенести груз в ярангу Джона и пошел за ним. «Вы меня простите», — смущенно сказал по дороге Джон, — «но я, право, не ожидал гостей. Приготовьтесь к тому, чтобы оказаться в обыкновенной чукотской яранге. У меня нет таких удобств, как в вашем комфортабельном доме в Кенискуне, и тем более в ванной». «Бросьте мне эти церемонии», — прервал его Карпентер. «Я в восторге, застав вас в добром здоровье и в великолепной форме. Я вижу, вам идет на пользу пребывание в Арктике и простая жизнь среди туземцев». Войдя в Чотагин, Карпентер с укоризной сказал Джону: